Я стрелять умею, драться относительно неплохо. Это, Тони, должен уметь любой уважающий себя человек. Любой в экипаже обсерватора умеет стрелять и драться. Но с тобой же был этот, в броне, военный, механик обсерватора, надевший броню. Экипаж нашего корабля не столь велик, чтобы иметь бездельников, только и умеющих что стрелять. Ладно, давай-ка я тебя проверю, может у тебя есть что-то полезное в... Выговорила Дельфина какое-то неизвестное мне слово. Подошла к столу, извлекла какую-то коробочку с кучей липучек на проводах, подошла ко мне, стала, отодвигая одежду, ляпать эти липучки. Даже елозя по мне, время от времени. И тут я ошибся. Ну, не совсем, предпосылки, как по мне, были. По крайней мере, за время нашей беседы я не раз ловил на себя взгляды Дельфины, приправленные довольно легко читаемым женским интересом. В общем, положил я ладонь на подставленную мне задницу госпожи медика и чуть-чуть сжал. А через секунду я уже валялся на полу, бережно ощупывая свое достоинство. К счастью, не остатки, но больно. О, за что, пискнул я, потому что после удара по паху получалось только пищать. Тони, ласково смотрела на меня Дельфина. Ты, айр четвертого класса, поднял руку на Донну. Я не поднял, я просто ну приязнь. Приязнь, хмыкнула Дельфина, доставая банку с каким-то напитком и явно напоказ вскрывая ее выскочившим из рукава шипом. За такую приязнь, по правилам принятым в нашем обществе, я, вообще, имею право тебя убить. Заметь, без всяких последствий со стороны закона. За что? Пропищал я уже на другую тему, судорожно обдумывая расклады и мысленно же костеря себя за несдержанность. За то, что протянул руку к моей заднице, само собой. А найдись тому свидетели, я бы была вынуждена, если не убить, то хотя бы отрезать твою шаловливую руку. Как минимум. Это ладно, слушай. И кратко выдала такой расклад, что я было снова приуныл. Сословие в обществе айров не просто слова или повод для гордости ариста, а вполне себе жесткие, ограниченные четким перечнем обязанностей и твердо, до жестокости отстаивающие свои привилегии группы айров. То есть, теоретически, переспать с айром четвертого класса Донна может, но, по сути, лишь предложив это сама, и ты можешь отказаться. Рабов среди айров нет, выдала она, но вот ты, даже не смотреть, уточнил я, предпочтя оставаться на полу, на всякий случай. Почему же? Смотреть ты можешь беспрепятственно, не подглядывать, заметь, а смотреть открыто на то, что также открыто демонстрируется, и даже спросить, не соблаговолит ли благородная Донна снизойти до тебя, ты имеешь полное право, но словами, а не действием, вежливо и с должной почтительностью. Кстати, имей в виду, такой вопрос в нашем обществе не может быть воспринят иначе, как комплимент, даже в том случае, если предмет твоего интереса ответит отказом. То есть, ответ на свой вопрос ты получишь такой же вежливый и без намека на оскорбление. А вот то, что ты только что сделал, это не что иное, как прямое и неприкрытое оскорбление, наказание за которое, увечье или смерть. Понял? Понял. Простите, Дельфина, неважно. Сейчас, с этими словами она нагнулась, схватила приборчик, все так же крепящийся ко мне липучками. Нет, обычный, произнесла она с чуть печальным вздохом, посмотрев на устройство. Так вот, Тони, пусть, к твоему счастью, на обсерватории отношения несколько проще, чем в городах, но и здесь вежливость к представителям высших сословий – залог твоего выживания. Заметь, не подобострастие и пресмыкание, а безукоризненная вежливость. Унижение от тебя не может потребовать ни один ариста, зато может поучить вежливости, если, вдруг, ты решишь перейти черту. А чтобы ты привык и имел возможность хоть как-то вписаться в наше общество, не сдохнув сразу после схода на берег, поработаешь в разных отсеках обсерватора. Где-то, может, и пригодишься, к чему-то найдешь склонность. И ступай, мне была не слишком приятна твоя выходка. Прочитав эту краткую, но весьма полезную лекцию, Дельфина неожиданно резко завершила свой спич и указала мне на дверь. Я и потопал из медотсека, называя себя всякими нехорошими словами, параллельно прокручивая в голове мысль попробовать разжиться здесь чем-нибудь вроде учебника по этикету для чайников. Правда, надежда отыскать такую полезнятину в судовой библиотеке стремится к нулю, ну а что еще делать-то? Постигать науку на практике? Спасибо, уже попробовал. Мало того, что по яйцам получил, хорошо, что целые, так еще с Дельфиной как бы отношения не испортил. Извиниться надо как-то. Придумаю и извинюсь, решил я, перестав заниматься самоедством, дотопал до комнатушки, где развалился на кровати, обдумывая узнанное, и не заметил, как уснул. Глава 4. Какой русский не любит. С утра меня разбудил энергичный стук в дверь. Позевывая, я поднялся, бегло вспомнил вчерашний день, поежился от неприятного холодка, скользнувшего по хребту, и также бегло, но с замиранием сердца проверил пострадавшую деталь, ну, мало ли, убедившись в целостности чем-то дорогого моему сердцу органа и со вздохом признав, что ныне за мной числится серьезный такой косяк, я нехотя открыл дверь, за которой обнаружился затянутый в темный комбинезон, могучий широкоплечий бородатый дядька, лет 50 на вид, на полголовы ниже меня, но раза в два пошире. Торин, ты ли это? Нет, ну в самом деле, у него же рука, как моя нога, а размеры пуза скрадываются лишь за счет бочкообразной широченной грудной клетки. Без шуток, но еще больше меня поразила черная с проседью борода незваного гостя, заплетенная и переплетенная добрым десятком косичек. Тони, приподняв густую бровь, прогудел он, и окинул меня весьма скептическим взглядом. «Ты с техникой работать умеешь, с некоторой», — осторожно ответил я. «А вы кто, порка обесса?» Явно выругался дядька, хрен знает в чей адрес, и ударил мощным кулаком себя в грудь. «Я, Проспера Инграниджа, механик обсерватора. Можешь считать меня старшим механиком, парень, потому что других здесь нет. Так это вы спускались с дельфиной за мной, я, и если хочешь поблагодарить меня за то, что не прибил, благодари свои панталоны. Я такого зажигательного танца с размахиванием и с поднем не видел в самых отвязных кабаках Гриджа». Заржал этот гном, но тут же посерьезнел и боднул меня тяжелым взглядом. «Так ты с техникой работать умеешь, танцор?» Сложный вопрос, смотря с какой. Тут же поправился я, потому что физиономия этого Проспера посуровила еще больше, превращаясь в гримасу, с которой обычно больно бьют в бубен. «Страшно? Да нет, наверное. В конце концов, гримасы корчить и в бубны бить я и сам неплохо умею. В моей работе без такого умения никуда, поправка, бывшей работе. Но здесь все мои умения пока лишь теория, проверять которую на практике совершенно не тянет. Вот, ни капельки. Все же дельфина вчера заставила меня немного усомниться в необоримости моих бойцовских качеств. Я просто не успел ни черта заметить, вот жмикаю довольно приятную на ощупь попку и вот лежу на полу, пытаясь понять, не пришла ли пора менять имя на Антонина, потому что по ощущениям в тот момент, причиндалы, которые позволяют гордо зваться Антоном, у меня кончились. То есть, возможно, дельфина – уникальный рукопашник или постоянно под какой-то хитрой медициной. Допускать это можно, но ради пущего спокойствия и уверенности в неприкосновенности моего бренного тела пока лучше считать, что меня окружают профессиональные и непобедимые бойцы, и постараться не нарываться на проверки, чье кунг-фу круче, по крайней мере до тех пор, пока они своей криворукостью и тормознутостью не докажут обратного. А то, судя по кулачищам и ширине плеч механика, есть немалый шанс, что наш с ним возможный спарринг он завершит в два удара, причем второй раз ударит по крышке гроба, и это станет весьма печальным и чересчур скорым итогом моего внеочередного большого приключения. Да, ну хотя бы не орешь, что что-то знаешь и умеешь, с легким вздохом произнес механик. Ладно, топай за мной, посмотрим, как употребить тебя для пользы дела, и стоит ли вообще заморачиваться или... Гном Проспера не договорил и, развернувшись, двинулся прочь от моего кубрика. Ну и потопал я за ним, как было сказано. Попетляли мы по коридорам до переходом, миновали пару трапов и завершили наш променад в довольно большом полутемном зале, полном странных гудящих и потрескивающих механизмов, из-за чего, несмотря на размеры помещения, здесь оказалось довольно тесно. По крайней мере, для моего Вергилия, которому порой приходилось протискиваться в проходы меж механизмов боком. Я таких трудностей не испытывал, но тоже берегся, стараясь не касаться плечами подозрительно гудящих ящиков. А ну как треснет какой-нибудь фульгрой, лучше не рисковать. Двигательный зал, остановившись на пустом пятачке, свободном от всяких устройств, провозгласил Проспера, разведя руки, словно пытаясь обнять все помещение, заставленное механизмами, большей частью скрытыми аскетичными гладкими коробами черно-серого цвета, из-под которых доносились приглушенные потрескивания, пощелкивания и гул, то ровный и низкий, то переходящий в высокий визг, словно мотор, раскрученный на полные обороты дрели. Думаю, не будь некоторые механизмы прикрыты теми самыми коробами, Находиться здесь без беруш было бы просто невозможно. Тут без моего разрешения ничего не трогать. Сдохнешь, невелика потеря, но собьешь настройки или сломаешь что-то. В общем, увижу, что тут копошишься, руки оторву, указав на подковообразный стол, над зеркальной поверхностью которого сияла какими-то непонятными линиями, точками и символами ветвистая схема не пойми чего. Проспера продемонстрировал мне впечатляющий кулак, отчего сомнения в его словах испарились, не успев толком оформиться в мысль. Впрочем, задерживаться в гудящем зале механик был явно не намерен и, выдав мне свое предупреждение, двинулся дальше. Из двигательного зала мы попали в относительно небольшую мастерскую, заставленную всякими верстаками, инструментальными ящиками и каким-то станками на мощных станинах. Помещение это было куда меньше предыдущего, зато, как ни удивительно, здесь оказалось значительно свободнее, за счет того, что весь инструментарий нашел свое место вдоль серых стен, оставив в центре мастерской достаточно пространства, чтобы 3-4 человека, занятых работой на станках или у верстаков, не толкались друг с другом локтями. «Так, давай разбираться, Тони, что это, знаешь?» — извлек он из шкафа молоток. «Издеваетесь?» — возмутился я. «Порка Абисса, не трать мое и свое время». «Что это?» — грозно помахал он молотком. «Молоток это?» — буркнул я. «Ударный инструмент, и рычажно-клиновой, в некоторых случаях», — уточнил я, все же кое-как рассмотрев летающий перед моим носом инструмент. «Так, бери, рассказывай и показывай, как пользоваться», — протянул инструмент Проспера. «Я вот, за такие шуточки, показал бы, как молотком вбивают мозги в механиков с тупыми шуточками». Но выдохнул и ограничился демонстрацией обращения с сим высокотехнологичным устройством. И даже не матерился при этом. Выдержка. Язви ее. Хорошо, восхитился моими поразительными познаниями и умениями механик. Это, гаечный ключ, вздохнул я, возвращая молоток на верстак, на то же место, с которого его взял гном. На всякий случай, кто его знает, этого бородатого, до какой ерунды он может докопаться. Итак, в проверке моих знаний прошло не меньше часа. Проспера подсовывал мне, кажется, все подряд, от какой-то фигни, типа простейшего ручного инструмента, до станков. Часть инструментов я знать не знал, часть представлял только теоретически, типа сварочника для пластика, как и станки. Ну, токарный, хотя небольшой и запредельно навороченный, со специальными приспособами для, например, продольных вырезов всякой формы на неподвижной детали или высверливания внутри, причем сложной формы, я опознал довольно легко. Все же, ни одна заготовка на уроках труда познала мою разрушительную мощь, попутно обогатив мой словарный запас сложносоставными ругательствами нашего трудовика. А вот трехмерный принтер я узнал только по краткому описанию устройства, данному мне механиком. Но как работать с этой сложной, с кучей направляющих и сопел фигулиной я понятия не имел, не доводилось сталкиваться. Через час Проспера соизволил вынести вердикт. Неумеха, конечно, но что-то вроде знаешь и молотком шуруп забивать не станешь. Ладно, поручаю тебе ответственную работу, с важным выражением на физиономии даже не сказал, а провозгласил он и, прокосолопив к одному из шкафов, достал половую щетку на длинной ручке. Не деревянную, явно пластиковую, но самую что ни на есть щетку шваброид. И с тем же важным видом протянул мне этот уборочный инструмент, как будто экскалибур или дюрандель какой-то. Издеваетесь? На всякий случай уточнил я, есть же мусорщики. Про мелких роботов-дроидов мне рассказывала еще Дельфина, даже показала небольшие отверстия в стенах на уровне пола, технические ходы, по которым эти трудяги снуют. Насколько я понял из описания, не намного сложнее робота-пылесоса моего времени, а никак не какие-то фантастические роботы с самосознанием. Хотя есть и посложнее и побольше, а по количеству гораздо меньше, что объясняет столь малый экипаж обсерватора. Большая часть грязных и тяжелых работ выполняется теми самыми роботами. И вот теперь, на голубом глазу, эта механическая задница тычет в меня швабру. Ну не сволочь, дать бы тебе по шее за неуважение. Хотя мы и не в воздушной гвардии, сам себе напомнил механик. Нет, не издеваюсь, Тони. И в мастерской я сам, вот этими руками, потряс он поочередно могучими и мозолистыми лапищами, перекладывая швабру из одной в другую, убираю пыль раз в два дня. А почему? Настороженно спросил я, поскольку вероятность того, что механик глумится, все же считал весьма немалой. Но при этом, он предельно серьезен, так что, возможно, для ручной приборки в мастерской и двигательном зале действительно есть какая-то причина, а если так, то это должно быть интересно, наверное. Да потому, дурья твоя башка, что мусорщики тупые. Оставишь гайку, еще что-то по мелочи, так соберут и оттащат в утилизатор. А это мало того, что перерасход. Короче, взял щетку и чтоб подмел все, вдруг рявкнул он, тыча в меня эту злостную швабру. Справишься, пожри, потом можешь со станками ознакомиться. Не всеми. Токарный мультистанок, сверлильный. Возьмешь хлам из вон того ящика, указал он. Поработаешь с ними, потом продемонстрируешь результаты. И чтоб за час управился. Работать. Рявкнул он, всучил швабру и утопал. Да, это не Рио-де-Жанейро, скорбно констатировал я, подметая просторы этой мастерской. Ну а что делать? У меня не то положение, чтобы выпендриваться и скандалить. Хотя раздражает, конечно. Проспера за моими уборочными потугами понаблюдал, убедился, что разносить нахрен шваброй тяжелые столы и шкафы я не намерен, одобрительно кивнул и свалил. Через часок я закончил таки уборку, накопив в адрес гнома-механика умеренное количество зла. Сволочь такая, нашел, блин, уборщика. Но пока решил накопленное приберечь, до момента, когда его можно будет безопасно и эффективно реализовать, и стал знакомиться со станками, раз уж разрешили. Для начала, с натуральными голограммами-инструкциями, появляющимися над станком после хлопка ладонью по специальной пластине, очень доходчивые, с примерами, и заставляющие в очередной раз отметить, что на обсерватории практически нет экранов, а используются голограммы, и есть у меня четкое ощущение, что это связано именно с дефицитом всяких редкоземов и прочего такого. Голограмма же, просто свет, хоть и как-то хитро сконфигурированный, а для монитора нужна куча всякой дряни, в здешних условиях наверняка запредельно дорогой, так что проектор выходит банально выгоднее, хотя и должен быть намного сложнее экрана. Ну, я так думаю. Так я и проваландался со станками до самого вечера, когда в мастерскую, наконец, заявился Проспера. Чего не пожрал? Поинтересовался он прямо от дверей, а многоуважаемый механик обсерватора не соблаговолил мне сообщить, куда направиться для выполнения его ценного указания пожрать, залупал я глазами. ММММ, на камбус, конечно, выдал он, но явно смутился, по крайней мере, глазками, прячущимися в тени генсековских бровей, вильнул характерно. Ладно, показывай, много ли станков сломал, а сколько было надо? Ты да, забулькал закипающим чайником гном, но взял себя в руки и, выпустив со свистом через зубы уже набранный для очередной матерной тирады воздух, резко мотнул головой. Так, зубоскал, хорош трепаться, показывай давай. Ну, я и показал, само собой. Заодно и успокоился окончательно, а то как-то эта уборочная каторга, хоть и закончилась черт знает когда, но раздражать от чего-то не перестала. Может, от голода? Сносно, выдал вердикт Проспера. Будет для тебя дело, позову. Все, вали. На станках можешь практиковаться, если будут свободны, сообщил он и, чуть помявшись, сунул мне в руку извлеченный из-под верстака полупрозрачный контейнер, в котором обнаружились совершенно обычные на вид бутерброды с мясом и зеленью. Удивил. Я-то думал, здесь кормят только питательной массой, вроде той, что пичкала меня дельфина. Ваша щедрость не знает. Иди уже отсюда, трепач, забурчал механик, пока я уходил. На следующий день меня поднял тощий как дистрофик, невысокий парень, возрастом явно не дотягивающий до 30 лет. В противоположность Проспера, нынешний мой визитер был лысым, как коленкой выбритым до синевы. Оказалось, что это кок обсерватора, отчего я немного офигел. Понятно, что повара не все толстые, но вот чтоб настолько тощий. Хотя, возможно, конституция такая, или на диете для специального конкурса мистер дистрофия. Комичности добавлял тот момент, что говорил кок каким-то совершенно утробным басом и носил, как по мне, излишне объемное для его габаритов имя, Бромбактиковалан. Впрочем, в отличие от механика, этот тип не обзывался и вообще, даже поздоровался и представился без напоминаний, и позвал за собой, а я, бредя по коридору обсерватора, радовался, что уж теперь-то точно выясню, где тут находится столовка, а значит, и голод мне больше грозить не будет. По крайней мере, на обсерватории. Кухня, вопреки моим ожиданиям, оказалась вполне обычной. Плиты, печи, холодильники, рабочие столы, разве что вместо металла здесь царил все тот же вездесущий каменный пластик. Правда, долго разглядывать обстановку, Хозяин кухни мне не позволил и тут же нагрузил работой. К счастью, не надраиванием всех окружающих поверхностей или мойкой посуды. Очевидно, роботы с этим прекрасно справлялись. А вот со жратвой, на удивление, дел оказалось немало. Банальная чистка овощей и фруктов от кожуры, извлечение костей из мяса, ну и всякое такое. Честности ради, стоит отметить, что непосредственно до готовки брамбати меня не допускал, и затем, как я шуршу овощечистками и ножами, приглядывал пристально, но при этом с готовностью просвещал, что за хрень я чищу-потрошу, если продукт был мне неизвестен, и даже не возражал, если я что-то пробовал. Интересно же было, каковы эти неизвестности на вкус. Вообще, готовить я умею и люблю, но кухарить по собственной инициативе на весь экипаж обсерватора у меня не было никакого желания. Позовут, буду пахать, тут понятно, без вариантов. Но сам, по своей воле, а если что-то не так сделаю, подгорит там или еще что, с морскими гадами, рыбами и млекопитающими, меня же могут начать бить, возможно, даже ногами. Так что инициативу я не проявлял, допахал до вечера молчаливым болванчиком, и ладно, неплохо, Тони, если будет нужда в твоей работе, я тебя поставлю в известность, ступай, и да, захочешь перекусить, заходи, что-нибудь найдем, пробасил Кок, судя по виду, вполне довольный моей работой. Что ж, оно и к лучшему. Хорошие отношения с поваром мне не помешают. Я все больше и больше уверялся, что на обсерватории мне предстоит быть разнорабочим, подай принесу нам. Для механика и Кока, может, еще для кого-то. Что, с одной стороны, обидно, а с другой, вполне логично, потому как я знал достаточно для понимания, что знаю и умею очень мало. Конечно, не стоит забывать о присущей скромному мне умопалате, но в качестве рабочего инструмента использовать сей стратегический резерв мне пока не предлагали. Наутро меня разбудила Дельфина и зазвала к себе в гости. В медотсеке мне даже не приходилось трудиться, ну почти. Основным занятием было слушать рассказы медички о мире, отвечать на ее вопросы о твоем времени. С последним я Дельфину явно разочаровывал. Она хотела знаний по всякой медицине, фармакологии и генетике. А я, как понятно, во всем этом ни черта толком не разбирался, если не считать основ первой помощи, до содержимого полевой аптечки, и то в режиме, как наложить жгут, да какой шприц-тюбик в каком случае колоть. Но этого моей собеседнице было откровенно мало, и хотя название препаратов она из меня все-таки вытащила, удовольствия этот факт ей не принес совершенно. Я думаю, что и кому вообще может сказать торговое наименование каких-нибудь таблеток, если в нем даже действующее вещество не всегда упоминается. Пока Дельфина грустила, я шарил взглядом по медблоку и при виде раздатчика с 5-литровым баллоном, поймал себя на интересной и понятной любому жителю великой и необъятной мысли. Согревающая душу надпись на баллоне цеха ох тонко намекала, что стоит он здесь не просто так. Этанол, уточнил я у Дельфины. Этанол, сверхчистый, стерилизация и для лекарств. Отмахнулась медичка, а у меня в голове родилась идея о том, какой презент сделать Дельфине для налаживания отношений после моего недавнего конфуза. Бутылочка вкусной выпивки вполне на эту роль подходила, благо все ингредиенты для презента и его оформления были, в общем-то, под рукой. Ну, почти, под рукой. А можно немного взять? Уточнил я, на что Дельфина слегка поморщилась, презрительно на меня глянула, но вдруг задумалась и, в принципе, как психический релаксант не помешает, скорее убеждая саму себя, уточнила госпожа медик, и кивнула. Ладно, бери, но, чтобы пьяным, кроме как в своей каюте, не появлялся, а какую-нибудь бутылочку не найдете, уточнил я. И сколько тебе надо? Литра два. Сколько? Вытаращила глаза медик. Тони, это гарантированно смертельная доза. Если ты хочешь уйти из жизни, это твое дело, но ты довольно молод, здоров и имеешь немалые перспективы в будущем, так что категорически не рекомендую. Да мне не столько пить, сколько по делу. Да и пить чистый спирт, как-то вообще-то неприятно, объяснился я, как смог. Все же, несмотря на довольно большой прогресс в познании здешнего языка, до уровня носителя мне еще грести и грести. Ну ладно, Дельфина подозрительно прищурилась, но все же махнула рукой и достала из шкафчика бутылку на пару литров, пластиковую прозрачную, куда я спирта и нацедил, а на следующий день ко мне никто не пришел. Я пошатался по обсерватору в рамках известного мне участка, ни на кого не наткнулся и решил навестить камбуз. Дельфина, несмотря на все наши объяснения, по-прежнему ко мне холодна и держит солидную дистанцию, что я и хочу исправить презентом, поэтому до его готовности лучше перед ней по собственной инициативе не мелькать. Проспера, с его явно армейскими замашками, увидев меня без дела, точно пристроит копать отсюда и до обеда, несмотря на то, что копать на обсерватории нечего. Ну и из знакомых оставался только Кок, снабдивший меня кружкой бодрящего отвара и даже ответом на вопрос. Обсерватор невелик, Тони, и никто, кроме меня и Проспера, не нуждается в помощниках, да и мы не часто. В рубку и к орудийным системам тебя никто не допустит, так что если нет дела, просто отдыхай. Появится необходимость в рабочих руках, позовут. Солдат спит, служба идет, хмыкнул я. Именно так, а сольда капают, с улыбкой кивнул Брамбатти. Я же с трудом удержался от смеха. Только сейчас, общаясь на здешней смеси языков, до меня дошло, что солдат от слова сольда, наемник по названию, если разобраться. Брамбатти, а можно мне килограмм лимонов, уточнил я, поскольку залежи этих фруктов на складе измерялись, по-моему, тоннами. Загудел басом он, вытаращившись на меня. Ну хочешь, бери, но в какое бессустые их хочешь запихнуть, ума не приложу, только не говори, что съесть. И килограмм сахара, если можно. А-а, лакомка. Ну бери, я не против, понимающе хмыкнул повар. А мне для создания презента оставалось только воспользоваться любезным приглашением Проспера. Его мастерская вполне годится для того, чтобы создать подходящие для подарка емкости. Потом, подождать, ну и представить итог на суд дельфины. В отличие от многих иных алкогольных напитков, лимончелло готовится быстро, всего за неделю. Да и сам процесс несложен, хотя и требует внимания. Взбалтывать готовящийся напиток нужно каждый день. Зато на выходе получаем вкусный, свежий и сладкий ликер. А то, несмотря на обилие спирта в медотсеке, алкоголя здесь я как-то и не видел. Может, в полете сухой закон, а может, да черт его знает. Главное, чтобы сама дельфина не оказалась завзятой трезвенницей. Хотя, ну не понравится ей напиток, выкинет, я же себе пару бутылочек оставлю. Может, выпью, а может, найду куда пристроить, посмотрим. Правда, придется тогда что-то иное в качестве презента для госпожи медика придумывать, но это уже другой вопрос. Посмотрим, в общем, как говорил один мой знакомый, пожуем, увидим. Правда, с мастерской вышло не слишком удобно, но вполне удачно по итогу. По крайней мере, бутылки я выточил на токарном станке, симпатичные, как и крышки-пробки, и даже не получил по шеям, хотя был близок к тому. Просто в качестве материала для пробок я взял болванку из какого-то алюминиевого, явно инертного сплава, то ли дюраль, то ли что-то такое. Осмотрел, ну и, не подумав, прихватил, благо токарный станок с мягкими металлами прекрасно справлялся, судя по инструкции. «И что это ты тут делаешь, Тони?» Послышался голос от двери, механика, кого ж еще? «Хочу на станке поработать, Проспера, идиот, ты с чем хочешь работать, с этим?» Помахал я болванкой, кретина идиота, орал мастер, «этот металл стоит дороже, чем ты, если тебя продать в городе Гриджа». Упс, дошло до меня, о том, что металлы, даже бросовый в моем времени алюминий, здесь просто-таки неприлично дороги, я как-то не подумал. Я тебе, придурку, говорил, учишься на станках, бери из того, этого, ящика, орал мастер, стуча по означенной емкости. Прошу простить, больше не повторится, и болванку я сейчас на место положу. Уж будь так любезен, Тони, порка Абисса, путана Гриджа, ругался Проспера, к счастью, не выгнав меня из мастерской. В результате, на конусные крышки пробки пошел гранитный пластик, черный с золотыми прожилками, такой же, как тот, что я пустил на бутылки, выполненные мною в виде высоких конусов, которые теми самыми пробками и завершались, превращая фигуры усеченные в полные. Симпатично получилось, солидно. Я даже залюбовался. Ну а поздно вечером, вернувшись в свой кубрик, разлил ликер по бутылкам, запечатал и оставалось лишь дождаться удобного момента. Глава 5. Подарок подарку рознь. Утром седьмого дня, когда подарок, наконец, созрел и получился отменным, я точно знаю, пробу снять успел, дверь моего кубрика загрохотала от мощных ударов. Догадаться, кто именно из всех моих здешних знакомых может так ломиться в незапертые двери, было несложно. Правду говорят, гномы и вежливость, слова из разных словарей. Тони, чтоб через час был в мастерской, заорал Проспера мне в лицо, Едва я открыл перед ним дверь. И вам доброго утра, уважаемый Проспера. Как ваши дела? Как здоровье? Все ли в порядке в семье? Забубнил я. Иди в жопу, тьфу, в мастерскую, чтоб через час был там. Обсерватор швартуется, я машины глушу. Надо их перебрать и прибрать мусор от разборки. Жду в мастерской, рявкнул механик и ускакал. Ну, час есть, уже хорошо. Но с затеянными мною планами стоит все же поторопиться. Кто знает, что там будет после швартовки нашего пепелаца. Так что, получив указание Проспера, я не стал сходу рваться к месту свершения своего трудового подвига, а первым делом попробовал, что у меня получилось в результате манипуляций со спиртом и цитрусами. Естественно, дегустировал я тестовую часть продукта. И надо заметить, получилось весьма и весьма. Добавленный в ходе приготовления напитка, лимонный сок оказался здесь очень в тему, хоть и ругались когда-то знакомые макаронники на Никанон, но если не переборщить с количеством сока, самое то, что нужно. Да и рукоговорящие знакомые, те самые, что крутили шнобелями при озвучивании мною рецепта, после пробы готового продукта обычно удивленно чмокали губами и констатировали, мол, Антония, знаешь, а это не так уж плохо. Еще бы оно было плохо. Сладко, лимонно, свежо, разве что крепковато, но это и нормально. На спирту, все-таки, можно ледяной водой разбавить, а можно и попросту льда побольше булькнуть и чуть подождать, пока тот оплывать не начнет. И, раз уж у меня есть час свободного времени, решил я им воспользоваться и преподнести дельфине заготовленный презент, а то запряжет меня Проспера всякое отработанное масло за собой убирать, на несколько суток, и черт его знает, когда потом выпадет случай предметно извиниться перед дамой. Так что прихватил я бутыль и направился в медотсек. «Доброе утро!» – блеснул я здоровыми зубами. «Угу!» – не оборачиваясь, буркнула дельфина, занятая копошением с какими-то приборами. «Чего-то хотел, Тони!» Также не оборачиваясь, бросила через плечо она. «Уважаемая дельфина!» – торжественно начал я, даже откашлившись для порядка. «Я вам искренне и глубоко благодарен за помощь, сочувствие, обучение, от всей души. Но, к своему прискорбию, вынужден признать, что по незнанию и из излишней поспешности расстроил столь прекрасного медика своим неподобающим поведением, пусть и продиктованным исключительно моим восхищением вашей красотой и очарованием. Стыд за содеянное и вина угнетают меня, Донна Дельфина, и, хотя в моем скромном положении я не могу принести истинно достойный дар, все же прошу не отказать мне в любезности и принять сей презент. Надеюсь, он хотя бы отчасти поможет сгладить в воспоминаниях мою неловкость. А хорошо сказал, несколько старомодно и излишне велеречиво, но твой прогресс в изучении языка Эйр определенно радует, хмыкнула она, оторвав взгляд от приборины, ковырянием в котором не прекращала заниматься, пока я произносил свой спич. А это что? Вскинула она бровь, указывая взглядом на бутыль. Это и есть мой презент, собственноручно изготовленный от и до. Вкусный, ручаюсь, попробуйте. Хммм, ну ладно, уговорил, в два шага оказавшись рядом, дельфина стремительно цапнула бутыль из моей руки, моментально свернула ей пробку и настороженно принюхалась, по всем правилам, то есть не сунула сходу нос в бутылку, а лишь легонько помахала ладошкой над горлышком, нагоняя исходящий из бутылки аромат в лицо. Медик же, а ну как в сосуде гадость какая, вроде на шатыря, техника безопасности, понимать надо. Хаем, а неплохо пахнет. Алкоголь и лимоны, с этими словами она бросила взгляд на запястье, отягощенное неким внушительным браслетом, над которым сверкнула зеленью какая-то голограмма и, видимо проверив, не хочу ли я ее травануть по широте душевной, усосала четверть бутыли, залпом. Знаешь, а на вкус тоже очень неплохо, взглянула она на меня с неподдельным удивлением. Нет, действительно неплохо, дельфина оценила послевкусие, закатив глаза. Не знаю, как ты умудрился это сделать, ничего толком не имея, но молодец, угодил. И прощен, уточнил я, чем вызвал у медика короткий смешок. Прощен, прощен, улыбнулась она. Только не вздумай лапать меня за задницу, пока сама не предложу, подмигнула она, подозреваю, не без участия немалой дозы алкоголя, успевшей ударить медику в голову. А предложите, уточнил я. Нет, выдала еще один смешок моя собеседница. По крайней мере, не сегодня и вряд ли завтра. Ладно, иди уж, герой-любовник. А вообще, и вправду молодец, задумчиво произнесла она, переводя взгляд с бутылки на меня. Я, естественно, ушел. И могу сказать честно, без сожалений. В конце концов, я сегодня не столько подкатывал к дельфине, если на чистоту, сколько, ну, просто внимание женщине как к женщине, всегда приятно, вне зависимости от отношения к проявляющему это самое внимание, если не перегибать, конечно. Так что такой, легкий и ни к чему не обязывающий флирт, без давления, только на пользу. Тем более, что в моем положении любые хорошие взаимоотношения с местными сейчас, пожалуй, дороже золота, которого у меня все равно нет. Вернулся я в свой кубрик, и с удовольствием сделал глоток припасенного для себя лимончелло, вышло и вправду неплохо, а мне перед уборочными рудниками не помешает, для душевного спокойствия. Убрал свои запасы, да и двинулся в двигательный зал, а уже приперся. Приветствовал меня Проспера, выбираясь из развороченных недр какого-то механизма. Что стоишь, бери тряпку, щетку, бутыль промывки из 12-го ящика, и за работу. Тиран, деспот и некультурная личность, мысленно вздохнул я, промывая ядово пахнущей промывочной жидкостью, судя по запаху, с нашатырем, врученные мне механиком непонятные детали. И тут, мат-перемат и волна какой-то вонючей смазки на весь пол, оттирая очередную деталь, и глядя на затылок гнома, я лишь чудом удержался от желания настучать по нему сжимаемой в руках тяжелой болванкой и высказать все, что я думаю о кривых руках, которыми сам Проспера меня попрекает чуть ли не ежеминутно. То есть лапы, дескать, из неуместного места растут у меня, хотя я до сих пор ни одного косяка не упорол, а сам механоид даже таз под слив по-человечески поставить не может, а валит с больной головы на здоровую. Ну, истинно же подлючью хрень творит, подкидывая честным трудящимся лишней работы, и даже не извиняется. Эксплуататор и гад, эх, вот так и начинаешь понимать теток поломоек с их вечным. Куды поперся по намытому, ирод, и шваброй гада, шваброй его, убрался, как ни в чем не бывало проквакал Проспера, высунув наглое рыло из-за снятого кожуха очередной махины. Я молча кивнул. Механик окинул изучающим взглядом очищенный от результатов его косорукости покрытие пола и, изобразив снисходительность, махнул рукой. «Ладно, сойдет. Слушай, Тони», — начал он с таким сволочным выражением лица, скрывал, но по глазам-то видно, что я чуть не свалил из двигательного зала, но удержался, зачем-то, видимо, зря. «У нас к чертям полетел сепаратор», — шмякнул он на пол извлеченный из недр какого-то агрегата весьма затрапезного вида деталь, растопырившую во все стороны затейливо изогнутые трубки, замызганные в усмерть. «А для чего он?» — поинтересовался я, разглядывая заляпанную маслом и отработкой фигулину, выглядящую как металлический осьминог, или не металлический, со здешними материалами хрен разберешь, разделяет смазку и отработку, направляет смазку куда нужно, а куда не нужно, не направляет, а вы по нему ничем тяжелым не стучали, прокурорски уставился я на криворукого механика, явно раздолбавшего столь нужный обсерватору механизм, да не стучал я, он сам, виновато забормотал Проспера, но все-таки вспомнил субординацию. «Тони, путана Гриджа, какого обесса я перед тобой отчитываюсь?» Я уточнил, в познавательных целях. «Вы ответили, Проспера», обстоятельно ответил я, пожав плечами. Вид при этом сделал бравый и придурковатый, как оно с петровских времен было заведено в армии и на флоте. Механик же побагровел и исчез из виду, даже не договорив, чего хотел. А я не удержался и улыбнулся во всю пасть. «Работает». То самое актерское мастерство, которое за всю жизнь не принесло мне ни копейки прямого дохода, но не раз помогало в быту и работе, порой выручая в таких ситуациях, в которых и КПВТ не спасет, имел возможность сравнить, да. Впрочем, не о том речь. Дело в том, что люди ленятся думать, практически всегда, и в основном реагируют на любые события и действия окружающих заученными шаблонами, по крайней мере, в первый момент уж точно. Потом уже думают, если есть чем, что тоже не всегда бывает, ну да не важно. А важно, что с момента моего попадания на обсерватор, я довольно сильно опасался, что окружающие меня разумные, родившиеся и живущие в сословном социуме, со всей этой их магией, странными технологиями и черти чем еще, мне неизвестным, имеют неправильные шаблоны. И дельфина это косвенно подтверждала, неправильно реагируя на мои проверки. Вот это меня немало напрягло, поскольку означало, что все мои наработки, столь полезные в прошлом, придется выбросить на помойку, а составлять новые – это работа на годы, которых, кстати, у меня может и не быть. Но оказалось, что медик обсерватора просто очень умная дама, предпочитающая думать своей головой, а не ограничиваться пусть даже и богатым, но набором обычных шаблонов, что, в принципе, характерно для некоторых типов личности и представителей кое-каких профессий. А вот Проспера среагировал правильно. На начальственный вид и обвинительно-требовательный тон вопрошающего сначала стал оправдываться, и лишь потом, уже отработав шаблон подчиненного, допетрил, перед кем он это делает. Так вот, то, что привычные мне схемы взаимодействия с окружающими работают, действительно отлично. Значит, есть возможность поймать шанс за хвост. Не-не, никаких сейчас как всех облапошу и сам в капитаны пролезу. Подобные снисходительности шапкозакидательства меня скорее в том проклятом океане утопит. Но здесь пара слов поддержки, тут немного ни к чему не обязывающей помощи. Глядишь, уже и служба полегче, отношения с окружающими получше, и денежек побольше, а там и до перспектив самостоятельной жизни в новом для меня мире рукой подать. Главное, не крысить. Правда, в данном случае, хотя проверка была не бесполезна и перспективна, я, кажется, все же немного пережал. Проспера случившееся явно задело за живое, и теперь он почти постоянно бурчал под нос всякие неслышимые, но явные гадости, причем в мой адрес. Шмякал свои железки на пол с грохотом, так что стали возникать опасения, не разнесет ли механик, по широте душевной, еще какую-нибудь нужную и ценную приблуду. Но, наконец, Проспера закончил разбор, а я, уборку за ним всякого отработанного масла и прочей дряни. Механик выбрался из механических дебрей двигательного зала, протирая руки промасленной тряпкой и с очень нехорошей улыбочкой уставился на меня. «Знаешь что, Тони, изрядно напрягая меня своим сволочным прищуром», — произнес Проспера. «Нет, господин механик, я закончил, я пойду», — попробовал я осуществить разумную ретираду. «Погоди, Тони», — просто засветился сволочизмом мой собеседник и временный командующий. «Для тебя есть дело. А может, не надо?» — пискнул я. «Надо. Кто кроме тебя, господин механик?» — предположил я. «Нет». Прямо-таки возликовал Проспера. «Слушай сюда, Тони, это сепаратор», ткнул он в раздолбанную его вредительскими граблями фигулину. «Я знаю, сам отмывал». «Отмывал», пробормотал Проспера, чуть ли не носом водя по приборине. «Ну ладно, отмыл», снисходительно бросил он. «В общем так, он нам нужен». «Так вот он, прекращай меня перебивать. Рабочий нужен, а не это. А я занят, понял?» «Да», кивнул я и, чтоб не усугублять, промолчал, что занят он доломыванием прочего ценного оборудования. «ХМ, в общем, сходишь на остров, купишь сепаратор», царственно махнул рукой Проспера. «Чегось, немножко не расслышал я, тогось», злорадствовал механик. «Все заняты, а деньги я тебе дам. Да я ж ни разу не видел. Хватит пререкаться. Я сказал, сделаешь, значит, сделаешь. Нет, ну не скотина ли? То есть, вроде как нормальное поручение, только для человека, который кроме самого обсерватора, ни черта не видел и не знает об окружающем мире. Это реальное издевательство. Если не хуже ХМ, кажется, с проверкой на шаблонность мышления я переборщил. А с другой стороны, ну, на ком мне было еще экспериментировать-то? На дельфине? Спасибо, уже попробовал. Чуть самого главного достояния любого мужчины не лишился. А ведь испытать действенность умений надо было. Реально надо. Иначе мне здесь долгонько придется со дна выгребать, как бы и вовсе не потонуть. Труселями своими помашешь, если что, — лыбился этот гад. «И где я куплю? Разберешься. И как я узнаю? Старый возьмешь. Можешь даже во взаимозачет с новым отдать», — сделал царский жест злобный хрыч. «Все равно мы его здесь же на ветреном и брали, скорее себе, чем мне», — сообщил он. «Ветреный?» — натурально удивился я, потому что название было произнесено явно на русском языке. «Ветреный, ветреный. На острове заглавных Безники они название и дали. Дурацкое какое-то, но у них все такое. Так, вот тебе деньги», — вернулся все же к своей дурной затее механик и вытащил из кармана квадратный кошелечек. «Вот сепаратор. И вперед, Тони. Родина тебя не забудет», — буркнул я себе под нос. «Именно. Вообще, то, как он достал кошель и пихнул его мне, наводит на всякие мысли», — пыхтел я с этим гребучим сепаратором по коридору. «Ну, то, что проверка, это понятно. Деньги Проспера даже не считал, просто кинул мне кошелек, а значит, там или до хрена и точно хватит на этот грешный сепаратор, веселье в каком-нибудь клубе и еще на пару коньков в придачу останется. Во что не очень верится, почему-то. Или денег там совсем немного, и мне придется, как в жопу ужаленному, бегать по острову и искать подешевле, что гораздо более вероятно, особенно с этим его взаимозачетом. Ну и, помимо проверки, Проспера явно отыгрывается, это тоже ясно, как божий день. А вот что мне делать? Забить, в принципе, можно, но оставит меня на этом самом ветреном, в одних труселях. Что, кстати, может быть к лучшему, а может и не быть. Все, что я знаю, это рассказы и записи от Дельфины. Короче, надо бы мне хотя бы полчаса, а лучше больше, на то, чтобы понять, что и как на этом ветреном делается. Я добрался до своего кубрика и, устроившись на жесткой лежанке, принялся составлять план грядущего похода в люди. Ну а что, толку ли рефлексировать, если вариантов выхода из нынешней ситуации я вижу всего три? Ну, из самых очевидных, конечно. Первый – выполнить поставленную задачу и вернуться на борт обсерватора великим победителем и посрамителем всяких просперов. Второй – не выполнить задание злопамятной сволочи и, в результате, возможно, вылететь из состава команды из борта обсерватора, как есть. Ну и третий вариант, он же самый дурной – тупо удрать с корабля, прихватив с собой тот самый сепаратор да кошелек злопамятного механика в качестве стартового капитала. Скажу честно, третий вариант меня не устраивает по многим причинам, правда, возможных угрызений совести среди них нет. У меня и самой совести-то нет. В детстве, помнится, что-то такое было трепыхалось, но я был юный и глупый, мог перепутать то трепыхание с предсмертной агонией. В общем, нет у меня такого актива, наверное. Тем не менее, вариант с побегом, не вариант, что я, враг себе, чтобы самостоятельно ухудшать стартовую позицию. А значит, из очевидных и понятных возможностей остаются первые два. И ориентироваться я буду на первую, ибо складывать ручки на пузике, признавая собственное поражение, даже не попытавшись что-то сделать для победы, это не мое. Я так не умею. Итак, приступим. И для начала, не буду-ка я выворачивать свой комбез. Дело в том, что и штаны, и полукомбез не имели именно изнанки как таковой. Моя нынешняя одежка была двусторонней. Черная, приличная на вид и даже довольно стильная с одной стороны, и серая, со светоотражающими полосами, явно рабочая, с другой. Не знаю, что там на этом ветреном, но надо бы попробовать сделать туда два захода в разных нарядах. Первый, как работяга, пошмыгать по ближайшей округе, оглядеться, собрать какую-никакую информацию, прицениться, в конце концов. Затем, то же самое, но уже в более презентабельном виде, а уже по результатам, смотреть и думать. Может, проверочное задание невыполнимо в принципе, и такое нельзя исключать, имея в виду степень подлости и сволочизма Проспера. По крайней мере попробую, решил я, заваливаясь в уже знакомую проходную, точнее, помещение, где совсем недавно впервые оказался на обсерватории. Зал на текущий момент был открыт не вниз, а вбок. Часть стены была вытянута коридором, а в нем расположился полузнакомый парень. Кто он, я ни черта не знал, виделся в столовке пару раз, но, как и большинство экипажа, он меня просто игнорировал. На этот раз парень был одет в броню космодесантника, такую же, как была на Проспера в нашу первую встречу. Разве что, пугающего слепого шлема при нем не было, а сам временный боец явно скучал, лениво развалившись в кресле, пристроенном к короткой, но лютой на вид пушке, направленной в сторону открытого коридора. Правда, отсутствие шлема и расслабленная поза показывали, что это что-то вроде охраны склада боепитания в дремучем Заполярье, то есть формальное дежурство или что-то такое, что подтвердило и то, что парень, увидев меня, приподнял бровь и даже встал с насиженного места с явным намерением заступить мне путь. «И куда это ты собрался?» Тони, углядев нежно обнимаемый мною надраенный сепаратор, осведомился он со скептически подозревающим выражением на физиономии. «Ответить выношу все, что не приколочено очень хотелось», но я сдержался, на ветреный, по распоряжению механика Проспера, буркнул я. «Да, да, проверю», нахмурился он. «Проверяй», пожал плечами я, с облегчением опустил тяжеленную раскоряку сепаратора на пол и, сложив руки на груди, оперся спиной о стену. Применять всяческие вежливые обороты к этому сторожу у меня не было никакого желания. Он же, зараза такая, даже не представился, да и смотрит, как на говорящего бабуина, хотя до нашего, чтоб его высокомордие, капитана не дотягивает и близко. Дежурный охранник, тем временем, забормотал что-то негромко в какую-то приборину, отдаленно похожую на чудо-браслет Дельфины. Ну, как похожую? Примерно в той же степени, в которой дедов запорожец похож на только что выпущенный Аурус. Но связь этот кондовый наруч все же обеспечил, громко и нецензурно отозвавшись голосом Проспера. По смыслу, пусть идет и делает, что его величеством, хозяином двигательного зала поручено. Мда, несколько растерянно протянул охранник, отключив говорилку и уставившись на меня. И что с тобой делать? Почтенный механик обсерватора буквально секунду назад изволил изрыгнуть. Что именно? Напомнил я и вздохнул, разведя руками. Даже я услышал. Такое сложно не услышать, усмехнулся парень, чуть растеряв свою суровость. Просто ладно, Проспера это затеял, ему, случись что, и ответ перед капитаном держать. А ты иди за мной, снарядим тебя перед выходом. Махнув рукой, дежурный двинулся дальнее от нас к стене. Глава 6. Здравствуй, племя молодое, незнакомое. Я осторожно, ну так, мало ли что, подошел к охраннику, а стена, тем временем, явно повинуясь команде, отправленной с того же связанного наруча, разошлась лепестками, словно диафрагма фотообъектива, открыв нашим взглядом небольшое довольно скудно освещенное помещение, по оснащению похожие на смесь склада неликвида с оружейкой под присмотром ленивого прапорщика. Были здесь стойки с закрепленным на них разнотипным оружием, причем не только огнестрельным, но и с холодником, от совершенно затрапезных, чуть ли не столовых ножей до каких-то совершенно монструозных ковырял, один вид которых наводил на мысли о конкретной такой двинутости придумавшего их мастера или о любви последнего к творческой резьбе по телу. Мда. Впрочем, одним лишь оружием номенклатура этого арсенала явно не ограничивалась. Были здесь и средства защиты. Какие-то брони, как космодесантные, вроде той, в которой красовался сопровождающий меня охранник обсерватора, так и классические с виду кирасы, и даже нечто очень похожее на знакомые мне по прошлому миру бронежилеты. Ну и шлемы, куда ж без них, вообще-то в докопе не увидел. А так мечта милитариста. Я бы даже сказал, ретро-милитариста, если бы не левая от входа стена оружейки, стойки вдоль которой были завалены огнестрелом или чем-то очень на него похожим. Все-таки, в местных стрелялах я пока ни бельмеса не понимаю, и это плохо. Судя по всему, оружие здесь, штука жизненно необходимая. Вон, даже дельфина с клинком в наруче ходит это на борту обсерватора, где чужаков по определению нет, ну, если меня самого не считать. Да и у Проспера на поясе что-то режущее, ковыряющее я замечал. Хм, откомментировал я увиденное, вопросительно уставившись на парня. Ты, член экипажа обсерватора, тут парень откровенно поморщился, но продолжил инструктаж. Рублено, рвано, ну, как умеет, наверное. Покидаешь судно, нужно оружие. Я вот всем этим как-то не очень умею пользоваться, сообщил я, кивнув в сторону стойки с полутораметровыми мечами. Оно, конечно, в студии нам ставили сценическое фехтование, но оно ж не зря сценическим зовется, догадываюсь, но положено. Возьмешь, протянул он руку к какому-то монструозному тесаку, в половину меня размером. Я его как увидел, сразу понял, зарежусь, или уроню и ногу отдавлю в лучшем случае, кому-нибудь другому, а в идеале, Проспера. Но это, если мечтать, а если подойти к вопросу критически, свои ноги жалко. В общем, брать сию хреновину в руки без предварительного прочтения инструкций пользователя, дело опасное и бесперспективное. А можно я сначала здесь осмотрюсь, выдавил я, покосившись на присмотренный моим сопровождающим тесак. Вперед, равнодушно пожал плечами охранник. Но учти, ни огнестрел, ни шарометы можешь даже не рассматривать. Не положено, да и ты обращаться с ними не умеешь. В общем, только белое оружие. Понял, кивнул я в ответ, даже не заикнувшись, что вовсе не собирался снаряжаться здешними стрелялами, с которыми, без предварительного похода в тир и маломальского привыкания, проблем у меня будет, пожалуй, не меньше, чем с каким-нибудь ятаганом. А потому, оглядевшись по сторонам и выбрав, как мне показалось, наиболее перспективное направление, я потопал вдоль стоек и полок с холодником. Метровые и полуметровые шпалы, при этом, я старался обходить по большой дуге. Ну да, детское желание помахать настоящим мечом проснулось, когда его никто не звал, но ведь не позориться же перед местным, демонстрируя весь пафос актерского фехтования, верно. Пришлось сдерживаться и даже руки за спину заложить, чтоб не тянулись к смертоносному железу. Эх, правильно говорят, первые 40 лет детства у мужчин самые сложные. Впрочем, осторожные петляния меж оружейных стоек все же дали свой результат. Я немного угомонился и смог сосредоточиться на поиске более подходящего оружия, чем столь впечатлившие меня длинномеры. И ведь нашел. Взгляд будто сам собой упал на длинную палку с наваленными на нее разновеликими рыжиками, среди которых встречались даже обычные чуть ли не кухонные ножи. Трофей, что ли? Вот в этом развале я и обнаружил оружие, подходящие под мои требования пожелания. Смутные, да но таковыми они были, лишь пока я не увидел его. Короткая, почти декоративная гарда, оплетенная металлическим шнуром рукоять с небольшим яблоком навершием. Клинок длиной сантиметров 40, прячущийся в солидных, обтянутых черной кожей, или ее искусной имитацией, ножнах с лаконичным прибором из белого металла. Офицерский морской кортик, один в один. То, что доктор прописал, и мешать не будет. И спрятать можно, если что. А еще смутная идейка, крутившаяся в моей голове, пока я шарился по оружейке, при виде этого великолепного образчика церемониального оружия выкристаллизовалась во что-то более или менее законченное. Я бы его взял. Можно? Продемонстрировал я находку охраннику. Офицерский дольч, парень задумчиво потер лапой переносицу, но почти тут же махнул рукой. Коротковат, но пойдет. Замечательно, улыбнулся я, мысленно отметив местное название кортика. Ага, отозвался охранник, но тут же спохватился. Погоди, ты хоть пользоваться-то им умеешь? Таким, да. Честно, почти не соврал я. Ну, по крайней мере, коротким клинком мне орудовать куда сподручнее, чем здоровенной двуручной арясиной, которую черт знает, куда крепить. А кортик хотя бы при побеге мешать не будет, наверное. Ладно, бери, махнул рукой парень. А он действительно может понадобиться, уточнил я, крепя пояс с этим самым дольчем в специальные шлевки на полу комбизе. Да нет, вряд ли, отмахнулся парень. Ветреный, место спокойное, безники его вот так держат, продемонстрировал он кулак, что, учитывая космодесантную броню, внушало. Но без оружия не положено. Слушай, а можно я сепаратор тут оставлю на время, уточнил я. Зачем? Да Проспера меня послал, выделил я последнее слово, на что охранник понимающе усмехнулся. Но я-то на Ветреном и не знаю ничего, а тягать эту крикозебру с собой без толка и смысла, мне, честно говоря, совсем не хочется. Вот схожу на разведку, посмотрю, что здесь покупают, меняют, приценюсь, погляжу, послушаю, как торг ведется, может, о чем с местными договорюсь. Тогда и за сепаратором зайду, да любому гриджа железный кинешь, понесет. Впрочем, хочешь два раза туда-сюда бегать, оставляй, мне не мешает, безразлично мотнул головой охранник, но тут же построжел и заговорил куда более серьезным тоном. Итак, на нижние этажи не лезь, в принципе, тебя туда и не пустят, но чего только не бывает. Так ты учти, полезешь через охранный периметр гостевой портовой зоны, может сжечь, а в остальном, вот порт, вон вход, сам разбирайся. И потеряв ко мне всякий интерес, охранник вновь устроился на своем посту при пушке. Ну и ладно, ну и разберусь, решил я, махнув рукой, и потопал по коридору на выход. Шаг, другой, и вот я уже на освещенной ярким солнцем площадке, стою аккурат под кормой корабля. Проморгался и стал с интересом оглядываться. Башмаки коротких и массивных медно-желтых опор обсерватора покоились на странном зеленоватом покрытии явно слишком крупной для нашего кораблика, округлой платформы, пристроенной к широкой площадке террасе с невысокими перилами. Эта терраса кольцом охватывала возвышающееся впереди здание, огромное, серое и каменное, выстроенное в виде усеченного массивного конуса с широким основанием. Впрочем, насчет материала, из которого возведены стены сего сооружения, я не так уж уверен. На камень похож не только видом, но и фактурой, да, а как там на самом деле, черт его знает. Мне, вон, и обсерватор на первый взгляд тоже каменным показался, только полированным, словно выточенным из единого куска породы, а оказалось. В общем, внешний вид здесь не показатель, это я запомнил точно. Само здание было не меньше полусотни метров высотой, а ветерок овевал мой заглянувший через перила мордас еще метрах в 30 над землей. Так что, полагаю, под террасой скрывается еще не один и даже не пять этажей этого странного сооружения, возведенного, кажется, точно по центру острова. По крайней мере, с обзорной террасы это выглядело именно так. Ветреный оказался невелик, километра, наверное, 4 в диаметре, относительно круглый, с врезающимися в море узнаваемыми раскоряками переработчиков фулгура, Мне их дельфина на голограммах демонстрировала. От опоясывающих остров пляжей к его центру поднималась шапками и волнами непроглядно буйная растительность, правда, несколько непривычного оттенка, больше в синеву, а у внушающего уважение своей массивностью основания конуса, к которому припарковался обсерватор, виднелась целая россыпь двух- и трехэтажных, явно частных домов довольно интересной архитектуры. Каждый следующий этаж у этих зданий был меньше нижестоящего, отчего вокруг него образовывалась эдакая окружающая верхний этаж терраса. Учитывая же скошенные стены, общий вид этих домов чем-то напоминал пирамиды майя или еще каких ацтеков с тольтиками. Правда, сильно сомневаюсь, что мезоамериканцы ладили на вершинах своих пирамид бассейны и висячие сады, но честности ради стоит отметить, что и здесь таких домов было совсем немного, всего-то штук 5-6 на ту полусотню, что я мог лицезреть с парковочной площадки обсерватора, остальные же могли похвастать голыми плоскими крышами. Бюджетный вариант, полагаю.